Прошлой весной об эту пору Люд собирался в Царьград с большим княжеским обозом продавать отцовскую долю деревской дани. Но за этот год все так переменилось, что он не узнал бы собственную жизнь, если бы выбрал время оглядеться и осознать перемены. Год назад он, сын прославленного воеводы и миловидной челядинки, под надзором опытных оружников ездил по отцовским торговым делам. Правду сказать, тысячи людей проживают всю жизнь и умирают, повидав меньше земель, чем он успел к 17 годам. Теперь он носил белый кафтан в знак скорби по отцу, зато стал свободным человеком, вернулся из деревов в Киев, приобрел прекрасный корляк, греческий доспех, клебанион, добычу с убитого деревского воеводы Величара, золотое колечко в награду от самой княгини, двух жен полонянок и ратную славу. С воеводской долей добычи в Царьград поехали Рыскун и Евлад, а для Люта, брат и княгиня, нашли совершенно иное дело. Еще зимой княгиня решила лето посвятить объезду земель и тогда же начала приготовление. Благодаря этому Святослав с ближней дружиной смог выступить сразу после прихода вести о гибели Перезванца. С ним шел его кормилец Асмунд и Люд Свенельдич с двумя десятками отроков. В Вышгороде к ним присоединился Ивар с тамошней частью большой дружины. Шли по Днепру на лодьях. Дружина у сыновей Свенельда пока была общая, вернее, Местина выделял брату нужное число людей. В этот поход Местина отправил с ним два десятка — Ратияра и Владара. Зато у Люта имелись свои собственные телохранители, как у всякого боярина — Свей Сигдан и полянин Искрец. Причем Искрец явился на смену Сварту, одному из первых телохранителей Люта, погибшему прошлой осенью в Плесниске. Какие-то древляне пытались убить Свенельдича-младшего. На походной свите Люта из белой орницы небесной молнией блестел очень дорогой меч на ременной перевязи, настоящий рейнский корляк. На булатном клинке имелось пятно знаменитой мастерской. Рукояти перекрестия были украшены тонким узором из вбитых в бороздки кусочков серебряной и медной проволоки. Для такого юного молодца меч был невероятно богат. Но за время дороги вверх по Днепру Искрец и Вальдар кое-что рассказали Велебу о событиях прошлой осени и зимы. Люту, конечно, очень повезло родиться в семье прославленных воевод, но когда судьба спросила, покажет ли он себя достойным этой чести, он делом ответил ей «да». Вверх по Днепру шли на веслах два дня. За пару поприщ до Перезванца остановились и выслали вперед пять отроков под началом Ратияра разведать, что в городце. Ведь те чумазые бесы, что его захватили, могли и не уйти, а остаться, засесть за стенами. Тогда киянам уже самим пришлось бы ладить лестницы и готовиться к приступу. «Вот еще», — презрительно сказал Святослав, когда об этом упомянули. «Была охота. Мы просто сожжем их, как искоростень. Пусть жарятся, если хотят, а если побегут, мы тут же их и возьмем». «Если они сами Перезванец не сожгли», — воскликнул Ивар. «А могли, когда уходили». «Сожгли его едва ли», — качнул головой Асмунд. «Я всю дорогу смотрю. Если бы городец сгорел, тут у берега полно бы головешек в воде болталось. А вроде не было такого ничего». Вернувшись на стоянку уже в сумерках, Ратияр рассказал. «Городец стоит целый и пустой, ворота открыты. И все трупье внутри», — закончил он, дернув носом и давая понять, что определил это по запаху. «Так мы и не зря так далеко встали», — хмыкнул Ивар. «Туда теперь так просто не войдешь». Ночь прошла спокойно, но Велеб почти не спал. В дозор Люд велел его и размая не ставить, сказал, что утром они будут нужны ему бодрые, но чувство жути не давало спать. Даже в Киеве, сколько бы ни говорили с Велебом о разорении Перезванца, в глубине души сохранялась детская надежда, что все это дурной сон. Но уже завтра утром от надежды и следа не останется. Он увидит их мертвыми, Перезвана и всех своих товарищей. Живой в его памяти городец превратился в разоренное место, залитое кровью, заваленное трупами, пропахшее мертвечиной. Что-то в душе упиралось. «Не хочу, не пойду». «Но куда тут денешься? Хотела курица не идти, да за крыло волокут». Не в том даже дело, что Люд Свенельдич теперь его господин и может приказывать. За погибших нужно мстить, а значит, вернуться на то место, где все случилось, и идти дальше. Утром снялись не сразу. Поднялись до рассвета, всем было приказано снаряжаться, но дружины Ивара и Люта остались на месте. Пять десятков оружников Асмунд разослал по округе, убедиться, что никаких вооруженных людей поблизости нет. Вернулись они к полудню, не заметив ничего опасного. Местные весняки, виденные издалека, занимались пахотой, где-то уже сеяли, бабы возились в огородах. «Ну, отправляйся», — выслушав их, Асмунд кивнул стоявшему рядом Люту. «У Ивара возьми в дозоры десятка два, а то накроют вас, как в верше». «Благо тебе будет, свояк, я не дитя». Люд ухмыльнулся и низко поклонился, будто хотел почтительным поклоном смягчить дерзость своих слов. Как Филипп уже разобрался, эти двое состояли в близком свойстве. Ута, жена Местины, и стала быть невестка Люта, приходилась Асмунду родной сестрой. Поэтому они общались между собой по-родственному. Асмунд наставлял Люта, полушутливо пытаясь сбить с него лишнюю спесь. А Люд держался с подчеркнутой внешней почтительностью, сквозь которую просвечивало убеждение, что ума и своего хватит. Но, сколь не уступал Люд другим воеводам опытом, беречь себя и людей он был приучен очень строго, и самоуверенность его никогда не рождала легкомыслия и пренебрежения должной охраной. Два вышгородских десятка шли вместе с ним, чтобы держать подступы к городцу слугой реки, пока Люд со своими людьми будет находиться внутри. Лютова дружина первой высадилась на той самой отмели, откуда отплыли беглецы. Тут же попалось и первое подтверждение их рассказа. Тело Тешиня так и лежало под обрывом на том месте, где его оставили. Над ним густо роились мухи. «Мы же его похороним потом», — спросил Размай, горюя о товарище, так глупо погибшем в шаге от спасения. «Не зацепись, Тешинь, рубахой за какой-то выступ, не упади вниз головой, сейчас был бы с ними». «Со всеми вместе похороним», — ответил Люд, глухо из-под полотняной повязки на нижней части лица. «Пошли». Без влажных повязок дышать вблизи городца уже было нелегко. Люд был сосредоточен, но не сказать, чтобы опечален. Перезваны его людей он совсем не знал, и перед ним это внезапное избиение лишь поставило задачу, какой ему еще никогда не доводилось решать. По длинной тропе поднялись к луговине. Как и сказали передовые дозоры, ворота стояли нараспашку, но створки выломаны не были, их открыли изнутри. И ясно, каким образом. Шесть лестниц, как говорил Велеп, стояли на дне рва, поднимаясь до верхушек частокола. Две по сторонам вежи, еще по две дальше вдоль стены. За воротами на площадке вежи или на забороле не виднелось никакого движения. А смрад, разлитый над луговиной, яснее всяких слов говорил. Там внутри только смерть. К княжему стану Люд со своей дружиной вернулся под вечер. Не говоря ни слова, отроки побросали вещи на берегу и полезли в воду, смывать трупный запах с кожи и волос. Уборкой тел они еще не занимались, но полдня ходили между ними и пропахли так, будто сами в Кощеевом подземелье побывали. Лица у всех были вытянутые и бледные. Оружники Местины из десятков Ратияра и Владара были людьми опытными. Но среди полусотни почерневших трупов, пролежавших в теплое время 6 дней, мало кто сможет прохаживаться невозмутимо. Отроков отпустили отдыхать, а Люд и десятские отправились в княжий стан. Вожаки войска с нетерпением ждали, что покажут разыскания. Святослав горел желанием немедленно двинуть дружину на битву ради мести, воеводы скрывали тревогу. Они понимали, почему Местина настоял на этом разыскании. Все еще могло оказаться не так, как на первый взгляд, и тогда им предстояло принимать решение. Выбирать, чьей воле следовать, юного князя или его умудренной жизнью матери. Перед княжеским шатром горел костер, окруженный бревнами для сидения. Люд пришел с влажными волосами, зачесанными назад, он не надел сорочку, и на выпуклой мышце правого предплечья был виден багровый шрам примерно полугодовалой давности. «Откуда?» Заметив это, вопросительно кивнул Велеп. «Искоростень. Мы за рекой стояли, лес сторожили, а оттуда Величар со своими и ударил. Но я и не заметил». Люд засмеялся. «Мне потом уже Ратияр говорит, а что это у тебя рукав висит? Я смотрю, а там кольчуга прорублена, рукав в крови». Места на бревнах больше не было, и Велеп с Размаем сели прямо на землю. Велеп принес в заплечном мешке рог. Он нашел сокрушитель черепов прямо там же, где и бросил, на площадке воротной вежи. Рог, что пробудил перезванец в его последнее утро и поднял оружников на их последний бой, победителям не понадобился. Подавленный всем увиденным, Велеп смотрел на него, как на уцелевшего друга, и его все тянуло положить ладонь на костяной бок, будто руку соратнику пожать. Но еще больше его порадовали гусли. Он все-таки отыскал их. завалились за лежанку в дружинной избе. Одна из пяти струн порвалась, но еловая корыца и верхняя дубовая доска, приклеенная рыбьим клеем и по очертаниям похожая на длинное крыло с головкой ящера на узком конце, а коня на широком, остались целы. Бесам в белых свитах, кто бы они ни были, гусли оказались без надобности. Играть пока было нельзя. Но Велеб держал их на коленях и украдкой поглаживал. С сердца упал камень, как если бы родной человек был в смертельной опасности, но уцелел. Пропади они, как бы он пережил такую потерю, как бы потом деду в глаза вглянул. Велеб далеко не первый на них играл. Когда Нежата подарил их внуку 7 лет назад, они уже пережили 3 человеческих века. На верхней стороне их под струнами были вырезаны лебеди, а с тыльной — змеи и ящеры. Резьба наносилась в разное время и разными руками, прежние владельцы оставляли свои знаки. «Сыграешь?» Даже Люд, увидев их, взглянул на Велеба с новым любопытством. «Струну достать надо», — Велеб показал порванную. «А из чего они? Жилы?» «Нет, от жил звук короткий и тихий идет. У меня бронза волоченая, звук совсем другой, громкий, мягкий. Слышишь?» Велеб осторожно тронул уцелевшие струны. «Будто у князя морского в бороде водяные струи играют. Самое лучшее из золота делают, да это не по мне пока». «Золото?» — Люд недоверчиво поднял брови. «Свистишь?» «Нет, золото с примесью, железо, серебро, медь. Это хитрость настоящая, но это у истовых умельцев, у старших волхвов. А я что, и поучился всего ничего?» «У Олстена спроси», — с сомнением посоветовал Люд. «Он тоже играет, у него должны быть, хотя чтоб золотые, это едва ли». Только эта находка и утешила Велеба. Все остальное... Отгоняя воспоминания, Велеб с усилием сглатывал. Желудок давно был опустошен, но принять что-то внутрь, кроме глотка воды, не хотелось. Не то что Люд. Он этих людей не знал, и, обладая, как и брат его, довольно прочным сердцем, после мытья достаточно пришел в себя, чтобы сейчас налегать на кашу и жареную на углях рыбу. «Так все и было», — рассказывал Ратияр. «Ворота не взломаны. Те бесы в городец попали по лестницам через стены, и ворота отворили уже изнутри. Перед воротами у них случилась драка с местными дозорными, но тех было всего 3. Пока воевода на подмогу подошел, они уже все полегли». «Перезван до середины двора только добежал», — вставил Люд. «И люди его все там. В той половине, что ближе к воротам, почти никого нет». По расположению трупов рисунок боя в городце был виден довольно ясно и в целом подтверждал рассказ уцелевших. «Убиты все, кто в городце был». Люд отложил миску с ложкой и вытер рот запястьем за неимением рукава. «Даже бабы и мальцы воеводские». «Да ну!» — в изумлении охнул Ивар. Гриди и отроки вдруг зароптали. «И полоны не брали!» — воскликнул Святослав. «Даже баб?» «Все бабы на месте там и лежат». Люд кивнул на Велеба, который точно знал, сколько и каких женщин было в доме у боярина. «Жена Перезванова, 3 ее челядинки и 3 чад. Все». Быстрым движением он провел большим пальцем под горлом, чем очень напомнил Местину. Даже сорочки не драны, похоже, и не отжарили. Сразу зарубили и все. «Торопились», — дополнил Альф. «Взято все добро, что подороже», — продолжал Люд. «Все укладки взломаны, вытряхнуты. Забрали все платье, порты, вплоть до исподних. Про кафтаны хазарские я уж молчу. Вынесено оружие все, щиты, шлемы. Из этого ни пряжки не оставлено». «Трупы раздеты?» — уточнил Асмунд. «Оружие и пояса сняты. Что из платья на телах было, то не тронули». «Да все наши почти в исподнем и побежали», — добавил Велеб. «Нас только 5 одеты были, мы с Размаем и те 3, что у ворот полегли. А припасы?» «Смотри!» — Люд оживился. «Чудное дело! Из припасов почти ничего не взято, рожь осталась». Выразительно подняв брови, он оглядел озаренные светом костра лица слушателей. «Репа лежит, бобы, горох. Хоть жабой ешь!» Он слегка преувеличил, но дело и впрямь было странное. В эту пору зерно прежнего урожая обычно кончается везде. У иных весняков его только до середины зимы хватает. Запасы овощей тоже подходят к концу, и многие дотягивают до жатвы только на речной рыбе и лесных кореньях, чтобы в конце весны бросить репу и рожь. Птица взята, скотина была в загородке, загородка разломана. «Да здесь эта скотина», — перебил Ивар. «Мы 5 коров за день нашли, сами гуляли, без пастухов, без ничего». «И тут на берегу овчин свежих, содранных 6 штук в кустах валялось», — добавил Асмунд. «Мои парни нашли. Они, видать, птицу взяли, овец зарезали на пожрать, а коров бросили». «И это значит, что уходили они отсюда водой», — сказал Ратияр. «И пришли и ушли по реке». «Как викинги», — дополнил Альф. «Это называется береговой удар. Сойти с корабля, поймать скотину на ближних пастбищах, забрать мясо и уйти». «Ну что это за чертовы викинги завелись у меня здесь?» — с негодованием воскликнул Святослав. «Здесь и мне, но рейк». «Стрелы нашли?» — спросил Асмунд. «Да». Люд кивнул своему оружничему, и тот выложил тоненькую связку из 4 стрел. У 2 почерневшая от крови древка была обломана, и стел вынули. «Стрелы как стрелы. Я вот не знаю, чьи они могут быть». Люд покрутил головой, дескать, может, поумнее кто найдется. Стрелы пошли по кругу. Воеводы и гриди брали их в руки, осматривали и качали головами. Наконечники не варяжские. 2 были из тех, что назывались аварскими, но о хозяевах они не говорили ровно ничего. У киян имелись такие же. «А вы не видели?» Держа в руках обломанную стрелу, Асмунд глянул на Люта. «Они городец поджечь не пытались?» «Нет», — оживленно ответил Люд и глянул на Альва и Ратияра. «Мы искали, нет ли там следов поджога. Там вторая вежа, которая над рекой. В нее дверь топорами вынесена. Внутри 4 трупа. Но они даже эту вежу поджечь не пытались. Теряли своих людей, там кровь на ступенях и под дверью, но не подожгли. И все остальное тоже. Утром печей еще не топили, огня в городце не было, потому само ничего не загорелось. Я же говорил, сгорел бы, весь берег в головешках был бы». Вокруг костра помолчали. Каждый в уме складывал в кучу добытые сведения и пытался понять, что все это может означать. «И надо думать, ни одного трупа с черной рожей не нашли». Ивар полувопросительно глянул на Люта. «Своих они всех до одного забрали». «А ты как думал?» — хмыкнул Асмунд. «Ну, мало ли, пропустили в торопях». «Почему они городец не сожгли?» — Лют выразительно оглядел бояр. «Сейчас тепло, снега нет, дождей не было, дерево сухое, там 2 крыши соломенные. Большое ли дело подпалить? И теперь хрен бы мы там чего разглядели. А так смотри», — он повернулся к Асмунду. «Бабы и чада перебиты, хотя их можно было бы в челядь взять или продать. Рожь и овощ на месте. А на дворе не осень, время не сытое. Коровы не угнаны. Пришли и ушли водой». «Ну так что все это значит?» — подался к нему Святослав. «Не местные, да?» — Асмунд вопросительно глянул на Ивара, потом на Ратияра и Альва. «Тяжелый груз в челны не возьмешь. Потому взяли только платье и оружие, что подороже». «А баб чего не взяли?» Почти перебил его Люд. «И зачем было рожи чернить? Никого не взяли, убили всех, чтобы видаков не осталось. И то рожи зачернили, чтобы, если кто сбежит...» Он кивнул на Велеба. «Узнать их не мог бы. Тогда выходит кто-то, кого они знали, из местных». «Я говорил!» Святослав хлопнул себя по колену. «Местные взяли бы и овощи, скотину», — возразил Асмунд. «Местным нынче голодно. Они рожь так просто, как песок речной, не бросят. И коров угнали бы к себе, не оставили бы по лесу гулять, да и баб тоже». «Баба, она птица такая», — усмехнулся Ивар и подмигнул молодым оружникам. «Всегда на что-нибудь досгодится». «Куда они могли отсюда уйти по воде?» — спросил Святослав. «Не вниз же, по Днепру. Мы бы тогда их встретили». Между Перезванцем и Киевом обремененная даже небольшой добычей 300-я неведомо чья дружина скрыться не могла. На такие случаи тут стояли городцы, вроде Вышгорода. Не могла она прийти из верховий Днепра. Тогда на пути ее встал бы хотя бы Любич. Оставалась Припять, уводящая в южные окраины дреговических земель. «И не вверх», — дополнил Люд. «Тогда бы их в Любиче видели». Местина к Ведославу посылал, спрашивал. «Раз нет ответной вести, значит, не встречали там таких людей». «А не сожгли, чтобы об этом деле как можно дольше никто не знал», — сказал Альф. «Полыхни тут, городец до неба, со всех сторон бы народ сбежался, и кто-нибудь на них бы да наскочил». «Ему же было бы хуже», — хмыкнул Ивар. «Вон удалые какие». «Они хотели прийти и уйти скрытно, и у них получилось. Остался единственный след. Добыча их», — перебил Альва Люд. «Платье, оружие, то, что взяли в городце. Хазарских и греческих кафтанов в этих краях не водится. Где что всплывет?» «Я не буду ждать, пока само всплывет», — горячо воскликнул Святослав. «По всему же видно, что это местные, черненые рожи». «Они не взяли припасы скот», — напомнил Асмунд. «Местные уж верно взяли бы». чтобы со следа сбить. Вот и не взяли. Но они хотели, чтобы их не узнали. Потому и кричали «Хатемир», — напомнил Альф. «Давай-ка, княже, утром еще на свежую голову поразмыслим». Асмунд положил руку на плечо воспитаннику, пытаясь остудить пыл. «Не сейчас же ночью бежать. Мы можем ударить уже на заре. Ударить недолго, да как бы не промахнуться. Это местные, по всему видно. Благожит решил, что если в Киеве молодой князь, то ему все позволено. Он думает, что я побоюсь мстить за моих людей. Если бы мать это видела...» Святослав махнул рукой в сторону Перезванца. «И она сказала бы, что нужно мстить. Она знает, что значит месть. Прежде чем новые трупы делать, надо старые прибрать», с необычной для него мрачностью сказал Ивар. «Завтра, княже, прикажи Перезвановых отроков хоронить. Это были наши люди». Все притихли. «Они и так уже все лисами погрызенные, воронами поклеванные», негромко добавил Велеп среди тишины. Было так больно в груди, будто один из тех наглых воронов оторвал кусок его собственного сердца. Иных мертвецов они с размаем из-за изгрызенных лиц даже узнать не смогли. Потрясенный всем увиденным, он и сейчас еще имел подавленный и растерянный вид, покрасневшие глаза влажно блестели. При мысли о трупах Святослав тоже остыл и притих. Вспомнилось размыслово поле. Грязь, размешанная со снегом, тела везде. «Завтра придется их выносить», — подвел итог Асмунд. «Там и решим». «Утро вечера удалее», — пословицей докончил Ивар. «Куда уж быть удалее», — подумал Велеп, глядя на неохотно идущего к своему шатру Святослава. Его не оставляло впечатление, что юный князь не столько озабочен местью за своих людей, сколько просто жаждет поскорее победить кого-нибудь. Юность видит только себя. Чтобы начать думать о других, надо хоть немного зрелости. «Ну, пойдем-ка спать». Альф поднялся и сделал знак зевающему Люту. Тот помотал головой. «Заснешь тут. Глаза закрою, трупы в повалку лежат». Хагни рассказывал, на Ингваровой могиле то же самое было. Полсотни мертвецов, все лежат, где упали. «Да, мы в том городце болотном такое же видели», — напомнил Владар. «Помнишь, как у нас на Моравской дороге коней угнали? Там тоже было с полсотни или поболее чуть, да, Сигдан?» «Там полсотни, здесь полсотни», — пробормотал Люд. «Кабы не Дреговичи, я бы подумал...» Велеп шел позади, прислушиваясь к негромкому разговору оружников, и вдруг наткнулся на спину Люта. Тот застыл посреди тропы, глядя куда-то в темноту. «Что там?» Глянув ему в лицо, Альф насторожился. Телохранители привычно заняли места по сторонам от молодого господина, напряженно вглядываясь в озаренное кострами пространство стана с белыми пологами шатров. «Да нет», — заметив это, Люд махнул рукой. «Ничего такого, я подумал просто». «Что подумал?» «Да нет», — повторил Люд, но сосредоточенный на какой-то мысли, напряженный взгляд его противоречил успокаивающим словам. «Не может такого быть». Никаких мертвецов Люту не снилось, не до них было. С трудом погружаясь в дрему, он ворочался и снова просыпался. В голову, как мураши на сладкое, лезли воспоминания о зиме, заснеженном русле реки Случи, городе Туровце на западной окраине земли Деревской. И среди ночи Люд вдруг сел на медвежине, служившей подстилкой. «Белые свиты!» — потрясенно выдохнул он в темноту. «Что такое?» Альф у другой стены шатра проснулся от движения. «Что случилось?» «Ничего», — я смекнул. «Белые свиты. Печаль. Они, эти бесы, не навями притворялись, чтоб страшнее было. Они были в печали. А кто сейчас в печали-то ходит?» «Мы все». Альф имел в виду киевское боярство, где почти в каждом роду с прошлой осени появились погибшие. «А еще они, древляне жма». Минувшей зимой, уже после разгрома Искоростеня, пока Святослав с войском ждал возле Веленежа подхода угорской конницы, Люд и Хакон, младший брат покойного Ингвара, поехали в Туровец, чтобы привести к Святославу Будирада, главу малого племени Случан, и внезапно обнаружили, что в Туровце засел Коловей, любоведов сын, а с ним 300 древлянских ратников, ушедших живыми из-под Искоростеня и не намеренных сдаваться. Люд был готов к бою, в ту зиму удача не отворачивалась от него ни на миг, но Коловей предложил такой выкуп за позволение ему с людьми уйти на Волынь, что Люд и Хакон согласились на эту сделку. Благодаря тому случаю Люд отлично знал о существовании трехсотенной древлянской дружины с весьма решительным вождем. Та, что уцелела, когда вся земля деревская была побеждена и покорена. Не будучи так умен и проницателен, как старший брат, глупцом Люд, тем не менее, не являлся и мог связать два конца не хуже всякого другого. Если перезванец разорили древляне под началом Коловея, это объясняло почти все странности. Они пришли к городцу по воде, на челнах, куда не могли взять скотину и припасы. Они убили всех, кого достали, пленники могли бы их выдать. Они не подожгли городец, чтобы не созвать к нему всю округу и не дать местным вервям вовремя заявить о своей невиновности. Но они хотели, чтобы в Киеве узнали о гибели перезванца и приписали ее Дреговичам. Отсюда крики «Хатимир!» «Они нарочно ведаков живыми отпустили», — сказал Альф, когда уже укладывались в шатре спать. «Иначе там на отмеле тоже ждали бы. У них люди есть. Оставь десяток и готово, всех бы постреляли, не дали уйти». Оставалось неизвестным, чего древляне, если это все же были они, хотели этим добиться. Просто отомстить русам, нанести им ущерб, какой получится. Стравить с Дреговичами. Местина говорил, что случай удачный и что повод для раздора пришелся кстати, но чтобы древляне доставили киянам удачный случай, кто кого перехитрил? Люд отчаянно жалел, что Местины нет рядом, цена ошибки могла оказаться слишком высока. Утром Люд первым делом поделился своей догадкой с Альвом и Ратияром. Этим двоим Местина доверял, и Люд переносил на них часть своего уважения к брату. «Но чем мы докажем?» — сказал Ратияр, выслушав о новом обороте дела. «Белые свиты, припас, ведаки перебитые. Если бы хоть кого-то из них узнали...» «И это тоже!» — Люд ткнул в него пальцем. «Были б местные. Перезвановы отроки могли бы хоть кого-то узнать, а древлян им знать откуда. Только на размысловом поле и встречались. Рассказать?» — он кивнул в сторону княжеского стана. «Ведь если оно так, это все меняет. И тут у нас не начало новой войны, а продолжение прошлогодней». Оружники переглянулись и дружно покачали головами. «Не спеши», — посоветовал Альф. «Ты ведь виноват окажешься», — дополнил Ратияр. «Ты, Коловея с дружиной, отпустил живыми». Люд и сам ощущал свою вину. В тот зимний день это решение казалось наилучшим. Ни он, ни Хакон не хотели терять в бою людей, уже когда вся война, по сути, была окончена, а в обмен на свою жизнь и свободу Коловей предлагал то, что Святослав очень хотел иметь. Меч его отца, Ингвара, потерянный в час гибели. Древляне уходили куда-то на запад, на Волынь, и тогда было неважно, что станется с ними дальше. Чем могли угрожать могучей земле русской эти 300 израненных, оборванных изгоев, утративших свою землю и роды? Но вот не прошло и полугода, как обозначились перемены. Прими он тогда близ Туровца другое решение, и разгрома в перезванце могло бы не случиться, и были бы живы все те люди, которых он вчера видел мертвыми. От этой мысли Люту стало зябко. Он лишь недавно получил право и возможность сам принимать решение, а цену его ошибкам жизнь сразу назначила высокую. «Там со мной был Хакон». Для других этот довод мог снять с него вину, но самого Люта не очень убеждал. То есть я был с ним, он княжего рода и князю Стрый, он был главным. Хакона здесь нет, винить будут тебя, а через тебя Местину. Подвести брата Люд вовсе не желал, ему было отлично известно, каким сложным стало их положение в Киеве после гибели Ингвара. Но ценой молчания могла оказаться война, которой не хотела Эльга, да и Местина, в общем, тоже. Сейчас не хотел. «Все равно же это только твои догадки», — попытался утешить его Ратияр. «Чем больше думаю, тем сильнее верю. Вот, чуйкой чую». «Чуйку к присяге не поведешь. Князь тебе не поверит. Ты только даром себя виноватым выставишь, но Святослав своего решения не переменит». «Князь жаждет крови», — вспомнились Люту слова брата. Он и сам каждый день наблюдал боевой задор юного князя. Одними догадками его не перебить. «Нам нужны новые данники. Повод для войны — подарок. Я был уверен, что придется его придумать», — говорил Местина. «Выходит, что догадки Люта о древлянах шли вразрез с желаниями его брата. Почему же Местина был так недоволен?» «Эльга не хочет войны». Какое место княгиня занимает в жизни Местины, Люд разобрался еще зимой. С ним самим Эльга тоже была очень ласкова, и Люд, хоть и не очень много об этом думал, считал ее солнцем своего мира, повелительницу Руси, прекрасную, как утренняя звезда, и любимую ее братом. Ее поцелуи перед дружиной он считал главной своей наградой за возвращение Ингварова малого стяга, а данное вместе с тем золотое колечко лишь памятком. И Люд вспоминал о том поцелуе каждый раз, как колечко на собственном мизинце попадалось ему на глаза. Если бы виновниками беды оказались древляне, княгиня огорчилась бы, но и вздохнула с облегчением. Это избавило бы Русь от немедленной новой войны. Люд, как и Местина, хотел бы ей угодить, утешить. Однако, кроме блага Эльги, еще было благо ее державы. Судьба с одним гостинцем дважды не приходит. Благожит все равно виноват. Видя мучительное раздумье на подвижном лице Люта, Альф утешающе похлопал его по плечу. Он ведь обещал Перезвану мир на своей земле, когда Ингвар с ним ряд клал про городец, а ряд порушен, благожит его вина. «Потому что», — Ратияр поднял палец, — «коли ты князь, то какой не выйди раздор меж землей твоей и небом, крайний ты».